Глава 15. Запуск процесса лечения длился порядка 4 часов. Хоть я никогда не был лекарем, но как лучше всего залатать себе после боя, мне было известно. Используемый мной на этот раз метод не доставлял дискомфорта. Наоборот, с каждой минутой по телу разливалось приятное тепло. Периодически на смену ему приходил прохладный ветер, даруя успокоение и умиротворение. Я мог бы восстановиться и быстрее, чем озвученные Людвигу 2 дня, но решил дать себе поблажку и выбрал мягкий способ исцеления. Пока занимался собой, я израсходовал около 9 растений, насыщенных жизненной силой, а также 2 цветка мнимой смерти, позволяющих увеличивать эффективность впитывания энергии жизни. Кроме этого, эти цветы дополнительно стабилизировали жизнь, ставя ей в противоположность энергию смерти, тем самым создавая баланс, при котором я чувствовал себя превосходно, а процесс восстановления растягивался. Однако положительный результат становился неизбежным. В итоге, напитав себя правильным коктейлем, его количеством, а главное концентрацией энергии, я прервал процесс и открыл глаза. А так как я сидел лицом к кровати, то первым делом увидел Аню, которая в этот момент облачала свое прекрасное тело в нижнее белье. Судя по небольшим каплям воды и слегка мокрым волосам, она только что из душа. Хорошо, что изолированный этаж обладал всеми благами цивилизации. От девушки также не укрылось, что я пришел в себя и смотрю на нее, отчего ее лицо покраснело. На это я лишь улыбнулся. Все же, по мне, странно стесняться, когда мы уже не первый раз разделяли ложе, и я знал все изгибы ее тела. Однако она быстро взяла себя в руки, после чего присела на краешек кровати и спросила меня. «Что?» Судя по тому, как она отвела взгляд, но нет-нет, добросала его на меня, ее смущение до сих пор при ней. Развеяв экранирующий барьер, я поднялся и с улыбкой на лице направился к девушке. Правда, когда я приблизился, Аня отвела голову в сторону, и это уже никак не было связано со стеснением. Посмотрев на ее реакцию, я принюхался и понял, какой именно конфуз произошел. «Марк, тебе не помешает принять ванну?» «Ну что тут можно было сказать? Все же я участвовал в боях, а потом насыщал свое тело различными ресурсами. Запах некоторых из них далек от прекрасного». Усмехнувшись, я произнес. «И то правда». Вернув лицу и голосу серьезность, я продолжил. «Ну сперва скажи, как ты себя чувствуешь?» К этому моменту Аня уже с ногами залезла на кровать и максимально отодвинулась от меня, изредка прикрывая лицо ладошкой. Похоже, мое обоняние уже привыкло к запаху, с учетом того, что экранирующий барьер не выпускал его наружу. А вот моей невесте сейчас приходится несладко. «Со мной все прекрасно, давай, иди уже поскорее в душ». В целом, в подобной ситуации хорошо бы справились пара бытовых заклинаний. Но отказывать себе в удовольствии постоять по струями горячей воды, смывающей из тела грязь и одновременно умиротворяющей, я не желал. Даже невзирая на то, что это время проведу без Ани. Молча открыв одну из дверей, которая вела не наружу, а в душевую зону, я прошел по небольшому коридору и оказался в большой комнате. Тут были бассейн и душ, и ванна, и много чего еще. Правда, в гордом одиночестве я смог насладиться лишь душем. Видимо, Ане в голову пришли те же мысли, что и мне, так что она спустя 10 минут составила мне компанию, чему я был только рад. Через пару часов мы успокоились и нежились на ступеньках бассейна. Аня положила голову мне на грудь и смотрела пустым взглядом в сторону. Впрочем, ее губы улыбались, поэтому я был спокоен. Именно в этот момент мне пришла безумная идея. При этом стоит отметить, что я колебался. Все же слишком сильно она напоминала пир во время чумы. Но так просто мысль было уже не изгнать. Я возжелал провести свадьбу. Пусть и не совсем настоящую, без приглашенных гостей, без родственников, без кого-либо, но такую, которой Аня сможет насладиться. Даже при всем количестве артефактов и источников энергии, не говоря уж о опыте, что я имею, далеко не факт, что мы вот так сможем отдыхать в ближайшие годы, если вообще будем жить к этому времени. «Аня, мне нужно отойти ненадолго, переговорить с Людвигом». Наморщив носик и ущипнув меня за живот, она отстранилась и направилась в центр бассейна, одновременно с этим обиженным голосом произнеся: «Хорошо». Не поддавшись на ее игру, я отправил ей воздушный поцелуй и, быстро облачившись, вышел в коридор, после чего использовал артефакт-чашу, действительно телепортировавшись к Людвигу. Однако мне он нужен был лишь для того, чтобы он указал на мага, обладающего специфическими и так мне необходимыми навыками. «Зачем тебе понадобился маг иллюзий, да еще такой силы, как ты описал?» Мы со стариком снова сидели в его кабинете, если эту каморку можно было так назвать, и пили травяной настой. Правда, на этот раз он до сих пор не смог сделать и глотка. «Свадьба». Мой ответ был лаконичен, но, как и ожидалось, он не достиг души железноликого старейшины. «Что? Какая еще свадьба?» Людвиг так и держал чашку с напитком на середине пути ко рту. «Я подарю Ане свадьбу». «В каком смысле?» «А, так вот для чего тебе маг иллюзий». Наконец-то, сделав глоток и вернув чашку на стол, старик хмыкнул и продолжил. «Вот только ты не находишь это наглым?» «Я, конечно, не уменьшаю твоих заслуг, но ради подобного занимать время мага, помогающего защищать земли рода, плохая идея. Особенно с учетом того, какие слухи расползутся из-за этого. А твоя репутация до совета старейшин должна быть безупречна. Ну или, как минимум, не стоит бросать на нее настолько большие тени, только чтобы сделать приятно одному конкретному человеку. Если ты меня прикроешь, то никто не узнает. Я ведь не тиран, исполнитель получит весомую награду». Увидев пусть и слабый, но алчный блеск, я усмехнулся и произнес. «Людвиг, разумеется, если ты пожелаешь, то я отблагодарю и тебя». Скрестив на груди руки, он слегка прикрыл глаза и сказал. «Ситуация сложная, но если твои дары усилят как мага иллюзий, так и меня, то это будет означать, что все происходящее идет на пользу роду Гофман». В мыслях я рассмеялся подобному изменению решения и взгляда на ситуацию. Но винить Людвига в нарушении своих обязанностей старейшины и коррупции я не планировал. Если человек, который мне нужен, был бы незаменим, и его исчезновение приведет к гибели людей, то железноликий старейшина никогда бы не пошел мне навстречу. Отвечая на намек Людвига, я извлек из пространства перстня магический жезл. Казалось бы, в этом мире подобные предметы используют лишь слабые маги, а все остальные презирают их за это. Правда, в этом я видел отсутствие последовательности, ведь камни маны, на мой взгляд, являлись куда большими костылями. Но таковы уж сейчас устои этого мира. Людвиг также отнесся скептически к предлагаемой благодарности. Улыбнувшись его реакции, я дотронулся до жезла. Сразу после этого он засиял нежно-голубым светом и стал раскрываться. При этом происходящее касалось не только навершия, а всего жезла, от начала и до конца. В итоге получилась небольшая плоская поверхность, половину которой занимали магические руны. В глазах Людвига уже был интерес, но на этом я не остановился и стал пояснять, что все это значит. В этом предмете заключено три плетения. Первое, самое слабое, создает заклинание исцеления, но тебе оно без надобности. Старик, внимательно меня слушающий, кивнул. Второе уже посерьезнее. Формирует воздушную тюрьму. В некоторых ситуациях ее можно использовать и в защите. Например, если враг использовал отравляющее облако. Переживать насчет типа энергии не стоит. Артефакт сам качественно конвертирует ее в нужный тип. На этом моменте Людвиг заинтересовался. Ведь пусть он и был силен, и я уверен, в его наборе плетений есть те, с помощью которых он добьется схожего результата, но местные привязаны к стихиям. А значит, любое плетение другой стихии, разумеется, кроме совсем уж мусора, будет сюрпризом для врагов. А неожиданность может стать очень грозным оружием. Третье плетение относится к высшей магии. Оно формирует пространственный сдвиг, что чаще всего разрушает практически любые барьеры. Правда, стоит учитывать, что затрачивает это заклинание просто колоссальный объем энергии. Так что даже если не требуется тратить время на его освоение, то применить его не так-то и просто. Но Людвига подобные мелочи явно не интересовали. Он уже совершенно другим взглядом смотрел на жезл. В нем ощущалось желание обладать столь могущественной, по его мнению, игрушкой. Я же еще не закончил. Все же подобных свойств было недостаточно, чтобы артефакт заслужил место в истинной казне рода Бирюльских. Но самое главное, этот жезл позволяет вписать в себя нужное плетение. Но, к сожалению, лишь одно. Но зато можно не мелочиться. «Сюда поместится и высшее». Я указал на свободную от символов часть раскрытого артефакта. «Стихия заклинания не имеет значения. Жезл в состоянии конвертировать любую энергию в нужную». Это была последняя капля. Я понял, что Людвиг, даже если до этого и желал возмутиться, то теперь он готов на многое ради обладания моей благодарности. И да, его имя — «Последний серебряный вздох». После чего я снова дотронулся до предмета, и он столь же плавно, как раскрылся, вернул себя в исходное состояние. Стоило мне убрать руки от жезла, как их место заняли руки Людвига, с какой-то слегка странной нежностью скользнувшие по жезлу. Кашлянув, привлекая его внимание, я спросил: «Итак, каково твое решение?» «Твой дар очень поможет роду, поэтому, разумеется, я передам тебе необходимого человека. Он прибудет на секретный этаж через час». «Отлично!» Но на этом наш разговор не закончился. «Маркус, я понимаю твое желание порадовать Аню, но считаешь ли ты верным так поступать, пока ее отец в столь плачевном положении? Да и со многими из погибших она была знакома лично». «Аня до сих пор не знает о состоянии дел, но именно жизни Антона ничего не угрожает. Во всяком случае, до момента, пока Людвиг не выведет его из стазиса». «Я не планирую рассказывать ей всю правду прямо сейчас и надеюсь на понимание с твоей стороны. Все же я верю, что ты сможешь ему помочь. Да и когда ситуация перестанет быть столь плачевной, Антон достойно сможет занять место старейшины рода». «Хорошо, я тебя поддержу». Раньше, чем обещал старик, уже через полчаса, я занял место Людвига, а мое место – маг иллюзий. Оказалось, у рода Гофман был один человек, практикующий нужный мне тип магического искусства. К тому же он находился на четвертом круге, а значит, должен был успеть выполнить мой запрос в кратчайшие сроки. Место же встречи с секретного этажа на кабинет железноликого старейшины сменили на всякий случай. Вдруг нужный мне человек заортачится и откажется помогать, невзирая ни на какую благодарность. «Господин Марк, я вас слушаю». Выглядел он лет на 30, а звали его Лоа. Почему он носил имя, которым обычно называют духовных существ, мне было неведомо, но меня это мало волновало. Обратился же он так ко мне, потому что последнее объявление главы рода слышали все, а тем, кто пропустил, уже повторили его. Мой рассказ затянулся, но после 2 часов я убедился, что мы друг друга поняли, а значит, все пройдет как запланировано. Всего на выполнение моей просьбы ему потребуется 12 часов, а в качестве платы я предложил флейту, звук которой способен завораживать живых существ, одновременно с этим усиливая иллюзии использующего этот артефакт мага. Для меня подобный артефакт был бесполезен, так как я никогда не мог назвать себя искусным в музыке, а ведь для получения какой-либо пользы нужно не просто издавать звук через артефакт, а действительно играть на струнах души слушателей. Но как совсем недавно Людвига, так и Лоа нисколько не смутили ограничения моей благодарности. Мужчина заверил меня, что выполнит работу с максимальной отдачей. Судя по его довольному лицу, он до сих пор не верил в свое счастье и уже представлял, чего сможет добиться благодаря флейте. Когда вернулся к Ане, девушка медитировала на кровати. Но стоило мне войти в комнату, как она тут же открыла глаза и, повернувшись в мою сторону, обиженным голосом произнесла: «Тебе долго не было». Я сел рядом с ней и, аккуратно обняв одной рукой, сказал: «Прости, нужно было решить пару вопросов». Впрочем, за наигранной обидой скрывалось беспокойство, которое отчетливо ощущалось мной через связывающую нас духовную нить. Аня тоже это понимала, поэтому не стала тянуть. «Какова ситуация?» Хоть она и не могла знать о состоянии отца, но то, что на землях вокруг правит балом хаос, она знала и из-за этого волновалась. «Потери большие, но в Кандерне решен вопрос аномалий. В ближайшее время город будет очищен от монстров». «Можешь сказать, кто погиб?» Под конец ее голос дрогнул. «Все же род Гофман — это ее дом, и, скорее всего, она знает почти всех умерших магов поименно». А ее веселое, беззаботное настроение, демонстрируемое ею то время, что она была со мной, является лишь желанием убежать от мрачной реальности. Я знал, что убежать не получится, но даровать ей пару дней спокойствия был обязан. Может быть, я это делаю ради себя, а не ее, но решение уже принято, и разрушать столь хрупкую атмосферу счастья я не намерен. Обняв ее покрепче, я произнес: «Нет, сейчас мы ничего не сможем изменить. Меньше чем через 2 дня мы выступим перед советом старейшин. К этому времени мои силы восстановятся, а я введу тебя в курс дела. Но, как и мне, тебе сейчас лучше всего отдыхать и набираться сил. Давай проведем это время вместе и будем наслаждаться каждой минутой вдвоем». Прошло больше 10 минут, прежде чем Аня ответила. По связывающей нас нити я ощутил ее колебания и беспокойство о друзьях, знакомых, родне. Но она в итоге приняла точно такое же решение, что я совсем недавно в отношении близких мне людей из столицы. Хорошо. Следующие 12 часов мы общались, размышляли о будущем, да и просто лежали в обнимку, ощущая тепло любящего человека. Однако, когда время вышло, я в очередной раз покинул Аню. Девушка на это возмутилась и напомнила, что кто-то обещал провести с ней время, а тут в очередной раз убегает. Но моего ответа хватило, чтобы ее успокоить. «Я за подарком. Скоро буду». Одновременно со словами транслировал уверенность и доброту через нашу связь. Так что меня простили еще до того, как я ушел, и наградили поцелуем. Вернулся я быстро, лишь выслушав доклад Лоа, да получив от него две артефактные броши, в которые были вплавлены два небольших камня маны. «Аня, как ты себя чувствуешь?» Вопрос я задал, стоя рядом с кроватью, а девушка в этот момент лежала на ней, раскинув ноги и руки так, что занимала всю площадь. «Отлично! А где подарок?» Улыбнувшись, она поднялась на локтях, а после села и с любопытством посмотрела на меня. «Сначала нам надо немного пройтись». «Хм!» Ее глаза сверкнули озорством, после чего она встала и, эротично прижавшись ко мне, прошептала. «В целом, я буду рада твоему вниманию». «Мне действительно приятно слышать подобное, но все же я готовился, так что прошу тебя пойти со мной». «Ладно, ладно, я просто пошутила». Идти было недалеко. С разрешения Людвига я занял один из залов изолированного этажа, где работал Лоа, маг иллюзий. Когда мы вошли, то Аня сильно удивилась. Это было не мудрено, все же Лоа поработал на славу. Смотря на одну из стен зала, если не приглядываться, можно было увидеть лесное озеро и практически ощутить плещущуюся в нем рыбу и пьющего из него воду молодого оленя. Остальные стены изображали лес, старый, скорее даже древний, с гигантскими исполинами, но при этом лишенный мрачности из-за пробивающихся через крону солнечных лучей. К центру же помещения вела черно-белая каменная дорожка, по краям обрамленная кровавыми камнями. Звучало так себе, но именно они в моем мире символизировали слияние, а значит, были необходимым элементом во время свадьбы. Ведь после нее супруги становятся единым существом перед взглядом мироздания. Во всяком случае, такова легенда. А как оно на самом деле, разумеется, никто не знает. Заканчивала же тропинка алтарем. Выглядел он как наковальня. Имел точно такой же окрас, как и у тропинки. Черно-белый с вкраплениями красного. Символы добра, зла и слияния. Наши же души должны стать частью одного молота, которым мы ударим по наковальне, тем самым скрепляя мистической силой новообразованную сущность под названием «семья». Вряд ли в этом мире осталась память о подобных алтарях, но я не хотел нарушать традицию своего рода и попытался воссоздать ритуал с максимальной точностью, пусть и лишь в виде иллюзии. Перед тем, как двинуться вперед по тропинке, я повернулся к удивленно рассматривающей помещение Ане и произнес. «Аня, желаешь ли ты стать моей женой?» Чуть обескураженная моей серьезностью девушка не сразу ответила, но все же, взяв себя в руки, сказала. «Согласна». Улыбнувшись ее ответу, в котором пусть немного, но сомневался, я извлек из перстня две броши. Одна была белая и символизировала добро и чистоту. Ее я закрепил на футболке девушки, после чего ее одеяние изменилось, превратившись в элегантное белое платье, а на голове появился венок из снежных роз. Редчайший вид роз, у которых даже стебли имели цвет идеально белого снега. Вторую брошь использовал на себе. Она превратила меня в молодого мужчину, облаченного в строгий черный костюм, все элементы которого имели лишь один цвет – черный. На голове появился точно такой же венок, как у Ани, лишь с той разницей, что он был полной противоположностью Аниному и состоял из роз тьмы. «Все будет хорошо, верь мне!» С этими словами я подал Ане руку, и когда она обхватила ее, мы вместе пошли в сторону алтаря. Через связывающую нас нить я ощущал сильное волнение и гамму сложно различимых эмоций со стороны Ани. Однако при этом уверенность, которую я ей дарил, пусть и была все еще сильнее, но неожиданно я сам начал волноваться. Дойдя до алтаря, мы встали напротив него, после чего я правой рукой взял левую руку Ани и, сцепив пальцы, поднял наши руки над наковальней. Повернув голову и поймав взгляд девушки, я произнес: «Я, Маркус Берильский, клянусь перед ликом мироздания, что всегда буду любить и оберегать Анну Гофман». Сделав небольшую паузу, я закончил традиционную клятву: «Пока она будет со мной». Вторая часть была необходима. К сожалению, люди не идеальны. А просто так разбрасываться клятвами, во время которых обращаешься ко всему сущему, и не оставлять для себя возможности разорвать ее – так себе решение. Поэтому мои предки приняли подобное, пусть и противоречащее порыву молодых, решение, и сделали вторую часть клятвы обязательной. Стоило мне закончить и кивнуть Ане, как она повторила мои слова, лишь изменив очередность имен. После этого я сжал ее руку и хотел опустить на алтарь, тем самым символизируя удар молота по наковальне. Но в этот момент впервые с начала церемонии что-то пошло не по плану. Казалось, между нашими ладонями действительно появилась рукоять молота. Присмотревшись, я также увидел его силуэт, пусть слабый, еле заметный, но действительно существующий. И если это окажется проделкой Лоа, то мужику явно не сдобровать. Как бы то ни было, я продолжал церемонию, а поэтому с небольшой заминкой, но опустил эфемерный молот на алтарь в форме наковальни. Нас оглушило, после чего мне показалось, что связь между нами укрепилась. Повернувшись к удивленной девушке, я произнес: «Теперь перед лицом мироздания мы едины». Затем я обнял ее и страстно поцеловал. Ведь это был первый наш поцелуй в роли супругов. В этот момент я понял, что не буду спрашивать у Лоа, действительно ли он добавил в ритуал нечто такое, о чем я его не просил. Или это вмешалось само мироздание. Главное было достигнуто. Мы стали семьей. И я уже совершенно не обратил внимания на замеченный мною небольшой шар, отделившийся от алтаря и устремившийся куда-то вверх.